«Прекрасно», — сказал я, хотя спокойствие давалось мне с великим трудом. «Да, Лестер, ты, безусловно, ловкач. Твоя левая рука вроде бы никогда не знает, что делает правая. А еще я хотел прояснить у тебя один немаловажный эпизод». «Спрашивай что угодно, мой мальчик, но я не гарантирую, что ты получишь ответ», — сказал он и улыбнулся, хмуро и тревожно. «Перед тем, как навсегда уехать из Нью-Блейдена, я узнал, что тебе принадлежат 60% вложений в спектакль, верно?» Он осторожно поднес бокал губам и сделал крупный глоток. «Отличный бурбон!» «Признаюсь, меня это заинтриговало, старина. Я удивился, почему вдруг такой ловкач, как ты, забыл о фильме, том самом фильме, который ты использовал, чтобы запретить Максин играть в пьесе. А ведь в нее ты вложил 60% стоимости. Так как такое могло случиться?» «Даже я иногда делаю ошибки, малыш», — кротко заметил Найт. «Мне нравилось смотреть, как нервничает Джо Фрайбер каждый раз, когда упоминается имя Лестера Найта. Слегка приврал я. Расскажи мне, каково это — чувствовать себя всемогущим богом, малыш? Сначала ты отдал роль Максин, потом вывел ее из пьесы. Затем поставил на эту роль Бабби Дюан и позвонил Хойту, чтобы закрутить всю операцию. На следующем этапе тебе пришлось вести Чарли Хатчинса, чтобы поддать жару действию, потому что, по твоему мнению, котелок закипал слишком медленно. А в нужное время ты добавил щепотку Холмана. Рик, мальчик мой!» Он настолько встревожился, что даже приподнял голову с дивана дюйма на 4. «Ты что, спятил?» «Вовсе нет, Лестер. Я решил поставить точку. Ты помнишь, в моем рассказе все время возникал незнакомец? Ведь за дирижерским пультом все время стоял ты, не так ли?» «Похоже, ты попал в самую точку, Рик, мой мальчик!» Его глаза стали холодными и сосредоточенными. «Тебе кажется, что я был большим негодяем, нежели требовалось?» «Мне трудно подобрать для тебя слово, Лестер», — честно признался я. «Тебе очень хотелось вернуть Максин. Ты знал, что Пат Уэллс перестал для нее существовать. Но она осталась на восточном побережье, и Чарли Хатчинс все время болтался возле нее. И ты нашел решение сложного вопроса. Чарли не представлял собой ничего особенного, даже до того, как он свихнулся. Но ты уверил себя, что он больше всего подходит к образу отца, созданному воображением Максин». Я взглянул на него. «Я правильно употребляю слова?» «Да, черт подери!» — огрызнулся он, явно теряя самообладание. «Перед тобой возникла серьезная проблема. Как избавиться от Чарли навсегда? И при этом поэффективнее, чтобы произвести наибольшее впечатление на Максин. И тут ты вспомнил давнюю ссору Чарли, и что Фрайберг просил тебя вложить деньги в его пьесу, и что Максин мечтает выступить на Бродвее. Правда, имелась еще роль в фильме, но ты был уверен, что здесь как-нибудь обойдется, поэтому ты дал ей поначалу возможность уехать из города, чтобы сыграть роль в пьесе, потом вызвал назад при помощи контракта на роль в кино, чтобы несколько сбить с нее спесь, поставить на место. Так это все и началось, не правда ли, малыш?» «Что ты хочешь от меня? Медаль?» — тихо спросил он. «Лестер», — ответил я устало, — «я больше от тебя ни черта не хочу. Ни поручений, ни дружбы, ни чеков, ничего!» Я поднялся и направился к выходу. «Эй!» — услышал я взволнованный, почти напуганный возглас. «Подожди!» Он догнал меня в прихожей. «Я хочу задать тебе один вопрос. Рик, мой мальчик!» «Спрашивай». «Это по поводу Максин». «Что по поводу Максин?» «Если она когда-нибудь услышит об этом». Он попытался улыбнуться, но не сумел. «Получится неловкая ситуация, мой мальчик. Ты меня понимаешь?» Его голос становился тем громче, чем упорнее он пытался включить свое безотказное стопроцентное личное обаяние, выручавшее его столько раз. «Умоляю тебя, мой мальчик!» — с жаром воскликнул он. «Если Максин когда-нибудь узнает всю подоплеку истории, я боюсь себе представить, что она обо мне подумает». Я отвернулся от него и распахнул дверь кладовки. «Почему бы тебе не спросить у нее, Лестер?» — предложил я. Медленно спустился с крыльца и направился к машине. Глянув на небосклон, я заметил, новый спонсор убедился, что ущербная луна не создает нужного эффекта, и быстренько убрал ее с неба. Значительно позднее, размышляя о том, что сидеть в одиночестве в машине на вершине утеса — не лучший способ провести ночь, я услышал торопливый перестук каблучков. Я закурил и посмотрел на океан, но ту дверцу машины рывком распахнули, и кто-то скользнул на переднее сиденье рядом со мной. «Рик, дорогой!» Голос был тихий, виноватый, нежный. «Максин, дорогая!» — ответил я. «Я знаю, зачем ты это сделал, но не уверена, что смогу простить тебя, милый Рик!» Я повернулся к ней и погрузил свой взгляд в тревожные фиалковые глубины. «У каждого свои неприятности, милая Максин!» — негромко сказал я. «Но люди типа Лестера Найта по праву заслуживают их гораздо больше других!» «Я верила, что ты будешь ждать меня столько, сколько нужно!» Она неуверенно улыбнулась. «А ему, пойми, так ужасно одинок, Рик, и близких у него нет никого!» «Жить один на один с Лестером Найтом — это судьба, которую он заслужил, Максин!» — ответил я жестоко. «Пожалуй, ты прав!» Она придвинулась ко мне ближе, и ее роскошное бедро тесно прижалось к моему. «У тебя есть маленький домик в Лос-Анджелесе, Рик, дорогой?» «Максин, радость моя, у меня есть маленький, очень симпатичный домик в самом центре самого дорогого района города», — хвастливо заявил я. «Можно нам туда поехать?» — спросила она с надеждой. «И немного надраться каким-нибудь сугубо мужским напитком». «У тебя всегда безумно великолепные идеи, Максин, радость моя!» — согласился я. «А потом мы могли бы заняться любовью в самой страстной и непристойной форме, чтобы это продолжалось не знаю сколько дней, милый!» «Лучше целую добрую неделю, потом посмотрим, кто первый устанет. И давай прикинемся, что я не знаю, кто это будет», — ответил я кисло. Я включил мотор, и машина плавно покатилась вниз по холму. «Максин, солнышко, на тебе случайно не те самые соблазнительные трусики с монограммой?» «Я ничего не ношу случайно, милый Рик», — мягко упрекнула она. «Звезда, в которую вложено 20 миллионов долларов, не может доверяться случайностям». «Эй, уж не решила ли ты отказаться от любовных утех, моя милая соблазнительная Максин?» — встревожился я. Она вольно раскинулась на сиденье и расхохоталась. Затем обвела мою шею руками и поцеловала с поразительной страстностью. «Рик, котик!» — прошептала она нежно. «Ты на мне женишься?» «Теперь, когда ты согласилась провести со мной целую неделю?» — удивился я. «Уж не свихнулась ли ты на почве сексуальной озабоченности, рыбка моя?» «Я просто подумала, как бы это было чудесно, милый Рик!» — сказала она небрежно. «Но, пожалуй, без женитьбы даже чудесней!» «Да, моя радость», — подтвердил я. «Послушай, а ведь я даже толком не знаю, как ложаться в постель со звездой, в которую уже вложено 20 миллионов долларов».